Глава 15. Утром следующего дня я снова хотел домой. В свою большую уютную кровать, в свою просторную душевую, к своему запасливому холодильнику. Больше всего я тосковал по кровати. Спина, плечи, бедра – все ныло после второй ночи, проведенной у Машки на полу. Из-за почти полной темноты собирать застарелую кровать было совершенно нереально. «Если Дедан не привезет сегодня свечи, я валю к Камским», — решил я, разминая ноющие конечности. Переживал я, однако, зря. Через пару часов я расходился, мышцы пришли в тонус, и я забыл думать о недавнем неудобстве. Еще через час постучал в окно Михалыч, не рискнувший залечь на дно вместе с моими деньгами. «Салют, старче!» — встретил я старика, а заодно и бодрящее морозное утро. «Что-то раненько-то сегодня, хозяйка дрыхнет еще». Последнее несколько напугало старика. От такого конфуза он прикрыл рот рукой и даже слегка присел. «Да не дрейф ты, все образуется». «Наверное». Я сделал неуверенное лицо, чтобы слегка постебаться над стариком. «Ну что, все привез?» «Все, как ты и заказывал, в лучшем виде». Довольный старик расчехлил тряпки на моих санках. «Свечей 72 штуки толстых и порошка стирального 10 пачек». Я заглянул внутрь. «Ты чего, самого дешевого взял, что ли?» «Никак нет. Можно было дороже купить, можно и дешевле». «По деньгам брал», — деловито заявил дед. «Надо ведь было еще бензин заправить, ленту клейкую купить. Ну и амортизация машины как-никак». «Вот ведь жучара ты! Слов умных нахватался!» — бушевал я напоказ. «Разве давал я тебе на бензин? Только на свечи и порошок». Дед замялся. Облизал губы, а потом хитро так, под халимским голосом, «давай маслить меня». «Милый, ну зачем ты гневаешься? Ты ж богат как царь. Вон часы какие шикарные. Чего тебе эти 800 рублев?» «Ничего не знаю, дед. Должен ты мне теперь», — капризничал я. «Либо гони косарь, либо на вопросы мои отвечать будешь. Выбирай, в общем». «Эх, отдал бы я тебе косарь твой», — дед поддержал игру и недовольно сплюнул в сторону. «Да нет с собой ни копеечки. Давай, трави свои вопросы, кровопивец». Сыграв свои партии, мы сели на прежние места. Дед на чурку, я на снегоход. «Скажи, дед, а чего ведьма-то наша, шашня, ни с кем не водила?» «Да не боись, кроме тебя ни с кем вроде не водила», — улыбается дед, что поддел меня. «Да и со мной тоже не водила, зря лыбишься». Я круто сменил тон на серьезный. «Ну, а чего еще о ней рассказать можешь? Выкладывай все, что знаешь». «Что знаю, что знаю? А чай ничего и не знаю». Снова скалится. «Каков лис?» Такой ответ косаря не стоит совсем. «А что поделать, милок, раз не знаю? На нет ведь и суда нет». «Вот же блин!» Дед был скользкий, как рыба. «Ну, а люди другие что говорят про нее?» «Много чего говорят, знаешь ли. Кто благодарит, кто поносит. Вот давеча привез сюда бабу с пряжи», — почесывает бородку. «Сын у нее умер, хотела, значится, горе унять. Вроде и помогла ей ведьмочка-то наша, а нет, все равно недовольная. Сердце, говорит, у нее нет совсем, бездушное». А я ей: «Ну, мол, ведьма ж, милочка, чему тут девица?» «Постой-ка, Михалыч, а зачем ты к ней бабу возил, а?» «Да», — махнул дед, — «неважно». «Еще как важно, колись давай. Чего это ты сюда баб разных катаешь?» «Ну», — засмущался старик, — «такое дельце, и говорить неловко как-то». «Да ладно тебе, свои же». Я осторожно хлопнул его по плечу. «Давай, выкладывай». «Понимаешь ли, Танюшку как исцелили, стали слухи ползти всякие. Появились, значит, и желающие. А как им сюда добраться, не знаю что-то». «Наверное, мзду свою брал», — весело подмигнул я, теперь понимая, зачем он на самом деле помогает Машке. «Тьфу тебе, мзду!» — сплюнул мне под ноги. «Что ж, я задарма бензин жечь, что ли, буду? А если есть возможность свой рубь заработать, негоже ведь упускать ее». «Ладно, не осуждаю. Так многих ты сюда свез уже?» Передразнивая говор деда, я начал специально коверкать слова. «Бог видит, пару десятков свез». Опять начал полировать свою бородку. «И чего? Многие ли недовольны остались?» «Так, серединка на половинку где-то». «Вроде неплохо, если учесть, что дела к ней безнадежные тащат». «Верно говоришь, милок. Знает шельма свое дело. Хотя есть у нас в шуе один, сомневается», — довольно растянул дед. «Шарлатанка, говорит. Хе-хе». «А сам-то он был здесь?» «Был как-нибудь. Сам я возил его, позапрошлой весной дело было». «Слушай, Михалыч, а можешь свести меня с этим Фомой неверующим, а?» — загорелся я. «Бензинчик я тебе с лихвой оплачу». «Отчего ж не свести?» — деловито отвечал Михалыч. «Вот зачем оно тебе, токма?» «Зачем? Да больно узнать хочется, что она за зверь. О, мне бы лучше Танюшку твою попытать, чем Фому этого». «С Танюшей не выйдет, милок. Уехала она в Саратов. К подружке. Через недельку могу и к ней свозить тебя. По рукам?» «Поглядим». Не стал разочаровывать я старика. «К Фоме твоему сгоняем сегодня, да?» «Можно. Токма, милок, зря ты это затеял», — по-свойски нашептал мне старик. «Был у нас один такой, любопытный, понимаешь ли. Через улицу от меня жил». «И? Чего стало с ним?» «Сгинул», — с легкой грустцой заявил Михалыч. «Сначала запил, а потом и вовсе повесился. Так что, милок, с огнем играешь». «Ага, отец, понял. Еще чутка и больше не буду. Честное пионерское. Ну, а если серьезно, то я перекушу сейчас и к Фомушке нашему. Лады?» «Лады, лады. Ты, главное, про бензинчик не забудь». Забежав в дом, я обнаружил, что Маша уже встала и умывалась, закрывшись недавно сооруженной шторкой. «Привет, Засоня! Слушай, я тут с Михалычем сгоняю в одно место. Не теряй меня, ок?» Я был на 100% уверен, что она не будет спрашивать, куда я собрался ехать. «Хорошо». «Завтракала уже?» «Еще нет». «Ща покормлю тебя». Достал кашу быстрого приготовления, налил воду. «Неудобно. Плита только одна, нужно еще было и чай согреть. Как бы не замерз там наш барыга». «Маш, слушай, тут Дедан говорит, что нельзя с тобой связываться. Мол, к хорошему не приведет. Говорит, текай, как только получишь, что хотел», — мальцана придумывал я. «Неплохой совет». «Говорит, был чувачок с его деревни, мол, крутился у тебя постояк, а потом повесился. Может, знаешь почему?» «Нет, не знаю». Отодвинув шторку, ко мне вышла мокроволосая Машка. Свеженькая, чистая, как будто даже не такая мрачная, как обычно. «У меня есть минут 20 еще. Может, продолжим наш разговор? Ну, если ты готова, конечно». «Хорошо», — неожиданно согласилась она. «Давай проведем гипотетический опрос, какие фильмы люди любят смотреть, а каких по возможности избегают. Ты начинаешь». «Ок». Поворот был интересный. «Ставлю на первые места приключения, боевики и фэнтези. Сама добавишь чего?» «Добавлю комедии и мелодрамы». «Согласился. За счет бабской аудитории слюнявое кинцо будет среди лидеров. Чего один «Титаник» стоит?» «А что в аутсайдерах? Чего люди будут избегать?» «Думаю, драмы, психоделика, ужасы, какая-нибудь мистика мудреная. Опять же, другое кино, экспериментальщина. Одним словом, кино не для всех». «Можем ли мы сказать, что людям нравятся развлекательные фильмы и не нравятся сложные, тяжелые, заумные?» «Легко. В Голливуде эту фишку давно раскусили. По их канонам в фильме должна быть только одна идея. Остальное – перебор». «Хорошо. Теперь давай проведем такой же опрос по книгам. Лидеры те же. Приключения, детективы, фэнтези, мелодрамы, возможно, юмористические истории. Согласен?» «Да, вполне». «А что внизу?» «Да то же самое. Тяжелые драмы, шизанутая мистика, эзотерика, философия. Еще учебники. Разве хоть один нормальный человек любит учебники?» «Тогда можно сказать, что люди любят развлекательные книги и не любят те, что их напрягают либо заставляют скучать. Верно?» «Да-да, верно, все то же самое». Вода уже была близка к кипению, и я начал накрывать на стол. «То есть, тратя свое время, люди, как правило, хотят получить удовольствие, расслабиться, а не напрягаться. Так?» «А ты сама представь, сидишь ты на работе 12 часов, напрягаешься. А потом приходишь домой и чего? Опять напрягаться хочешь, что ли?» «Ты прав. С разговорами то же самое. Скажи, о чем любят разговаривать люди?» «О чем они любят? Перемыть другим кости, обсудить свежие новости, постебаться, поделиться радостью». «Сообщить об успехах, рассказать или послушать что-то смешное». «Да, это тоже пойдет». «При этом мало кому нравится обсуждать серьезные вещи, которые требуют умственного напряжения и особой радости не приносят». «Ну, давай же», — сверлил я глазами маленький ковшик, призванный согреть нам кипяток. «Знаешь, Маш, если говорить о свободном времени, то, наверное, так и есть. Хотя мы с готовностью обсуждаем серьезные вещи, которые дают нам облегчение. Снять камень с души, так сказать». «Верно подмечено. Тем не менее, обрати внимание. Желание обсуждать свою проблему и чужую будут несопоставимо разными. Один мой знакомый как-то сказал, что мы слишком заняты собой, чтобы думать о других. Славно сказал. Будет совсем точняк, если добавить твои «при прочих равных условиях». Нежелание вдумываться. Ты пытаешься сказать что-то важное, а твой собеседник отмахивается или отшучивается в залоге глубокое философское дерьмо. Ну ничего себе, какие ты выражения знаешь. Другой вариант – сразу переходить к советам и выводам по типу концентрированных мудростей. Ведь, как абсолютное большинство других, он хотел просто поболтать. Он не подписывался на интеллектуальную беседу. Готово. Я поставил на стол чашки и сразу же начал рыть свою кашу. Того и гляди, Михалыч свалит или окочурится там. Завтракали молча, а что касается меня, еще и быстро. Все, Маш, соскочил я, закончив свою порцию. В двух словах, понимание требует усилий, а человек от природы ленив. Я быстро поцеловал ее в щечку, которую она не успела отвести. Все, буду вечером. Не скучай, дорогая.